Дорогие братья и сестры, я тоже хочу поделиться Словом Господним и рассуждениями, ну, учитывая наше специальное собрание, что здесь собрались родители. Прочитаю два стиха с первого послания к Коринфянам, 16 глава, 17 и 18 стихи. Пишет апостол Павел такие слова. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Тема проповеди моей – утешение в семье. Вот здесь апостол Павел напомнил о трех братьях, имена которых мы слабо даже и знаем. Ну, Стефан, он созвучен уже, потому что мы другого Стефана знаем. Это не тот Стефан, которого побили камнями. Ну, хоть имя знакомое. А вот другие двое, значит, Фортунат и Ахаик. Ну, с первого раза, когда читаешь, и не выговоришь-то, да? Тем более, трудно запомнить их. А апостол Павел пишет о них так. «Таковых почитайте». Почтение достойны те, которые сделали что-то особенное. Ну, вот как и в обычной вот, ну, взаимоотношениях вот с рабочими. Ну, какая работа хорошо ценится? Ту, которую не каждый может сделать. Ну, допустим, если выкопать яму, тут уже дорого она стоить не будет, потому что ты не выкопаешь, еще десяток в очереди стоят, хотят заработать хоть немножечко, да? А уж настроить какую-нибудь очень сложную компьютерную программу здесь уже каждый не сделает. Такая работа уже будет хорошо цениться. Так точно и здесь апостол Павел подчеркивает, таковых почитайте. Что же они такое сделали, что достойны почтения? И время уже прошло, и он пишет послание, и об этих трех братьях не забыл, вспомнил о них. И по именам их называет, и говорит, почитать таковых нужно. Что они сделали? Они мой дух успокоили. Апостол Павел так говорит. Вообще, знаете, у каждого человека есть свои ценности. Вот я так с детства вспоминаю, у нас сосед был, ну, я еще подростком был, а он помоложе от меня. Но сильно любил голубей. Мальчишка, подросток. И он всегда ходил по улицам, в школу идет, или просто дома, всегда вот так вот голову и на голубей смотрит. И даже такую картину наблюдали, даже до смешного доходило. Бежит, а как раз после дождя, грязь, и тут какая-то стайка голубей. Он с портфелем там, и не замечает дело, у него там телепается портфель, он на голубей смотрит, спотыкается, падает в лужу. И даже вскочив, не глянул, за что он споткнулся. Так как смотрел на голубей, с него грязь течет, а он на голубей смотрит. А он в восторге, какой размах крыльев, какой красивый голубь. Чужак там какой-то появился, он весь в восторге. А я смотрю, для меня что ворона, что голубь. Абсолютно не вижу ни прелести, ни радости в этих голубях. Я этого просто не понимаю. И, знаете, они ценят, ну, это еще теми же советскими деньгами. Говорят, ну, вот этот голубь, да он 10 рублей больше не стоит. А вот этот голубь, там 1000 рублей отдал бы за него. А мне абсолютно одинаково. Я не понимаю у них. И никогда голубятник не поймет, как может музыкант отдать за скрипку 5 или 10 тысяч евро. Никогда он это за деревяшку такие деньги, ну то ли дело за голубя красивого. А у скрипача другие ценности. Абсолютно скрипачу голуби и стая их не нужно, да? А вот со скрипочку, да, там уже в тысячах евро исчисляется, потому что, ну, у этого человека другие ценности. Но есть ценности, которые для всех людей ценны. Кто бы он ни был, скрипач, голубятник, врач, каменщик, это внутренний мир. Без этого никто не может обойтись. И Господь дает нам или создал нас так, чтобы мы имели внутренний мир, внутреннее устройство, покой внутренний. И Адам с Евой, когда отступили от Бога, когда нарушили заповедь, они этот мир потеряли. И теперь, ну, такие вот есть образные выражения, как скорбная земля. Почему скорбная? Потому что люди скорбь понесли в душе своей по жизни. Почему призыв Господа был такой? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Почему? Чем обремененные? Как один проповедник, делая призыв, ну, евангелизационное собрание было, прочитал это место Писания, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и объясняет так. Друзья дорогие, кого Библия называет обремененные? Это те, которые чувствуют, что их душа как будто бы бетонной плитой, придавленная к земле. И от этой тяжести ты устал уже, вот ты обремененный. Вот такое состояние у многих людей. Придавленный, и душа плачет. Как однажды на палаточном благовестии, это начало 90-х годов, по-моему, даже это первая палатка в моей практике была. Так-то мы благовествовали без палатки. Может быть, это 90-й, может быть, 91-й год. И закончилось уже служение, уже глубокая ночь была, но мы еще не легли спать. Ну, может быть, час ночи было. И подъезжает к нашей палатке одна очень дорогая иномарка. В то время иномарка редкость была. Это 90-й год. Ну, мы вышли с палатки. Так, в освещенном месте палатка стояла. Городское освещение. Мы вышли из палатки. Выходит из машины очень современный человек. Одет, дорогая одежда на нем. Ну, то есть, видно, что не из простых людей. Ну, мы чуть-чуть насторожились. Мало ли, тем более ночь. Что ему нужно. Ну, когда он заговорил, у нас тревога прошла, потому что очень, ну, таким дружелюбным тоном заговорил. Говорит, а кто из вас старший? Я говорю, я старший. Вы мне можете уделить несколько минут внимания? Конечно. Отошли в сторонку, присели. И он мне начал рассказывать, знаете, необычный разговор начался. Он говорит, ты знаешь, я очень богатый человек. У меня столько денег, что ты себе представить не можешь. Ну, и там еще, ну, так пару минут, может быть, говорит. А я сижу, думаю, ну мне надо, сколько у кого денег. Ну он так говорил, а потом раз и замолчал. И так секунд пять молчит. Но я тогда посмотрел в лицо ему, чтобы определить причину, почему замолчал. Смотрю, у него подбородок дрожит, и он борется с комком, который к горлу подкатился. И уже дрожащим голосом продолжает. Но я ничему этому не рад. У меня душа плачет. Я не знаю, что мне делать. И вот это выражение мне так понравилось, что я запомнил, уже 20 лет прошло, запомнил эту фразу «душа плачет». И идут люди по жизни, обремененные, душа плачет, покоя нет. И нашли успокоение только во Христе Иисусе. Да, псалмопевец Давид в древности еще сказал «только в Боге успокаивается душа моя». И когда мы, каждый из нас услышал призыв Иисуса Христа, придите ко мне, труждающие и обремененные, мы пришли к Нему. Получили прощение грехов. Мы с вами не из тех грешников, которые не имеют мира, покоя в сердце, у которых душа обремененная. Мы дети Божьи, мы прощенные, мы люди, члены церкви, мы семейные люди, у нас есть дети. А бывает так, что душа плачет или нет? А? У верующих бывает у нас душа плачет или нет? Братья и сестры, и бывает. И я бы сказал, и нередко. На то есть причины. Но даже апостол Павел, великий проповедник в истории человечества, и то говорит, они мой дух успокоили. Я не знаю, не описано, чем был взволнованный дух апостола Павла. Но это состояние трудное, тяжелое, когда дух взволнован. И вот эти три мужа, тоже не написано чем, просто он как факт написал и все. Как они смогли и как у них получилось успокоить дух. Но видно, что для апостола Павла это было большой ценностью. Что даже и время прошло, и эти люди в Коринфе живут. И он теперь пишет послание в Коринф и не забыл об этих людях. Говорит, там вот у вас есть Стефан, Фортунат и Ахаик, вы таких почитайте, они мой дух успокоили. Они большое дело сделали, успокоили мой дух. Несколько примеров расскажу интересных. Однажды ко мне приехала сестра, предварительно созвонившись. У нее были свои переживания, она хотела встретиться, побеседовать. Побеседовали, как бы вопросы у нее закончились. И уже расставаясь, я ее спросил о сыне. Ее сына я знал давно, еще подростком, и знал, ну, с плохой стороны. Ну и спрашиваю, как сын ваш? Она говорит, да плохо. Ну, неверующим стал, ушел в мир. Как-то мне захотелось с ним поговорить. Я говорю, а ну дай мне телефон. А расстояние между нами, ну, ночь езды, тантро 800. Звоню ему. Представился, кто позвонил, он удивился, потому что мы виделись, он еще был подростком, а теперь ему 23 или 24 года. Он удивился, что я позвонил. Я говорю, у меня есть тебе предложение. Какое? Приезжай ко мне в сауну. Что там ночь езды холостяку, сел на поезд? Он говорит, приеду, на когда? Я ему назначаю дату. И он приехал. Я задаю вопрос. Ты мне можешь? У меня, говорю, я к тебе вопрос. Он говорит, дядя Павлик, на любой вопрос отвечу. Я говорю, ну у меня деликатный вопрос. Вам на любой вопрос отвечу. Скажи мне, почему ты ушел в мир? Отвечу. Даже не задумываясь, как будто бы он ожидал моего вопроса. И рассказывает. Говорит, когда мне было 17 лет, я вообще подростком был плохим. А я его таким и знал. Бессовестный немножечко, нагловатый был юноша. Когда мне, говорит, было 17 лет, со мной произошел случай такой. В молитвенном доме кто-то ногой ударил в дверь, ну, межкомнатная дверь, не входная, и поломал дверь. И подозрение упало на меня, хотя это не я сделал. Упало на меня подозрение, потому что я мог такое сделать. И вот меня решили пригласить на церковный совет. Я не член церкви, я не каялся. Сын верующих родителей. И меня позвали. И вот начинает разговор дьякон. Ну, он отвечает за молитвенный дом, и поэтому как бы его больше всего это коснулось. И говорит, зачем ты это сделал? Я ему говорю, это сделал не я. А он на повышенных тонах, как на мальчишку, но ему тогда уже 17 было. Кричит, не верим тебе. Это только ты мог сделать. Я чуть-чуть возмутился, а потом, ну, сдерживая себя, говорю, не, подождите, мужики, давайте разберемся. Если бы я это сделал, я бы сказал бы, поломал еще поломаю, а что вы мне сделаете? Вы же не милиция, вы меня не штрафуете, вы меня не побьете, вы меня не арестуете. Но справедливости ради я вам говорю, не я это сделал. А он еще раз говорит, врешь ты. Я тогда, говорит, взорвался, обозвал их. Их как хлопнул дверью, ну, братской дверью, и вышел, и пошел. И вышел, иду по улице, а у меня на душе так скверно, мне так тяжело. Почему? Не потому, что на меня наговорили. Я знал, что наговорили на меня, я мог это сделать свободно, я плохо себя вел. И свободно мог сделать и такое, еще хуже. Мне было горько за себя. Как я обратился, ведь это служители. По возрасту они старше моего отца. А я вот так поступил, и мне так горько было, мне кажется, что я жизни не рад. Мне хотелось вернуться, просто даже на колени стать перед ними, прощения попросить. Мне так плохо, скверно на душе стало, но у меня сил не хватило вернуться. Я пришел домой, ужинать не стал, лег спать, и всю ночь я так мучился, страдал, совесть меня мучила, мне так тяжело было, мне хотелось вернуться в церковь. Но я в себе сил не нашел. Потом думал, вот если бы кто-нибудь, а еще лучше, если бы этот диакон, встретил бы меня в городе, положил бы руку на плечо и сказал бы, приходи в церковь, ты нам нужен. Я пошел бы, я побежал бы. Я ждал этого. Но, к сожалению, меня никто не встретил и никто меня не позвал. С тех пор прошло уже 7 лет. Я стал абсолютно мирским, я опустился на такое дно, я такие грехи делаю, что, наверное, нет таких грехов в мире, которые я не делал бы. И, наверное, мне уже никогда не подняться. Вот так он мне рассказал, почему он ушел в мир. Я его слушал и думал, да, он плохой был, и я его таким знал. Но почему ни у кого не нашлось мягкого сердца, которое бы, может быть, дома постилось и в городе не встретил? И сказал бы ему, приходи в собрание. Он в этом нуждался, он этого ждал. Но никому в голову это не пришло, и он оказался в мире. Когда-то братья из Одесской области рассказали один интересный, ну, событие такое. А тоже вот где-то в 90-е годы группа молдаван проводили благовестие в Одесской области. Ну, где-то в селе, где-то в поселке проведут. И там в каком-то поселке был детский дом. И они, значит, с каким-то у них оркестр был небольшой, провели благовестие в детском доме. Понравилось детям и понравилось и директору детского дома. И директор так расположился к ним, но решил их поближе познакомить с жизнью в детском доме. Ну, показал спальные комнаты, где мальчики, где девочки спят. Говорит, ну, конечно, уровень был, ну, высокий. Евроотделка кругом, кипельно-белая постель. Ну, такой показательный какой-то детский дом, по-видимому. Завел в столовую, показал, там с поварихой познакомил. Потом вышли во двор, он показал, вот это спортивная площадка, это игровая площадка для малышей. А вот там в углу двора у нас конюшня. А мы удивились, а зачем конюшня, что вы до сих пор гужевым транспортом пользуетесь? Нет, говорит, у нас машины есть. А вот для чего конюшня, это очень интересно, и я вам расскажу. И рассказывает директор дома теперь, для чего конюшня в детском доме. Говорит, дети, которые живут в детском доме, сильно отличаются от детей, живущих в родительском доме. Вот когда, допустим, даже родные братики, ну, допустим, одному 5 лет, другому 4 года, ударил один другого, и он бежит к маме, обиженный, и жалуется, что меня там Петя ударил. Что делает мама? Ну, во-первых, она обнимет его, погладит по головке, а потом спросит, а где мама? Вот тут. Что дальше она делает? Поцелует. Скажите, поцелуй мамы лечит или нет? Конечно, душу лечит. Ребенок бывает, пока добежал до мамы, он уже забыл, здесь у него болит или здесь болит, он уже забыл. Но ему обидно, что его ударили, его унизили. Вот где у него болит. Не здесь и не здесь. Там внутри у него болит. И когда мама его обнимет и поцелует, у него еще слезы не высохли, а он уже улыбается. Ему уже хорошо стало. Дальнейший шаг мамы. Она позовет, Петя, иди сюда. И начинает разборку устраивать. А что делает в это время, ну, Ваня, допустим, этот меньший, да? А он чувствует, защита, я не одинокий, я не заброшенный, я не ничейный. У меня есть мама и папа, которые не безразличны к моей судьбе, и они меня защитят. Мама разобралась, ну, в лучшем случае заставит Петю прощения попросить. А если еще больше будет событий развиваться, может быть, ремня даст. А младший доволен, да? Ну, и тот тоже доволен. Он тоже когда-то придет пожаловаться, и мама тоже вникнет. То есть дети, растущие в родительском доме, чувствуют себя защищенными, что они кому-то нужны, кто-то их любит, и поэтому нормально развиваются. Это рассказывает директор детдома. А у нас в детдоме живут дети, которые они знают и чувствуют, что они ничейные. Они никому не нужные. И никто их не пожалеет, и никто за них не заступится. Они никому не нужны. И поэтому, когда обижают друг друга, он знает, что если я за себя не постою, меня заклюют. И это можно наблюдать такую картину, когда, допустим, 14-летний ударил 7-летнего. И 7-летний с отчаянием бросается в драку на 14-летнего. Он знает, что он еще больше получит. но знает, что если я отпор не дам, заклюют меня, не сможет ударить, хотя бы укусить. Но чтобы знали, что меня трогать нельзя. И поэтому, когда дети растут в детском доме, у них душа с детства ожесточается. Что такое любовь, они не понимают, потому что их никогда не любили. Что такое ласка, они не понимают, их никогда никто не ласкал. И поэтому вырастают до конца ожесточенной душой. Поэтому почти все дети в детском доме – это потенциальные преступники. И чаще всего с детского дома и в тюрьму переселяются, потому что они же с ожесточенным сердцем выросли. Это все директор продолжает рассказывать и говорит. Но нам стало известно, что конь очень умное животное. И когда мы завели коней, мы в этом убедились. Вот обидит мальчик мальчика, а тот пойдет обиженный в конюшню и все коню расскажет. И это, говорит, трогательная картина, это если только понаблюдать. Конь стоит и рыдает. Вот такие слезы у коня катятся. Мальчик обнимет коня, и все обиды ему расскажет. Мальчик плачет, и конь плачет. И своим мягким, теплым носом мальчика по щеке гладит. Жалеет его. И ему есть кому душу излить. И вот мальчик расскажет все коню, поплачет и утешится. Когда так братья рассказывали, молдаване, я думал, вот бы нам при молитвенном доме конюшню, хоть по одному коню бы завести, да? Ну, вышел после членского собрания, пошел и все коню рассказал бы, да? Ну, а кто тебя еще поймет? Апостол Павел, конечно, не ходил до коней. Но нашлись три мужа, Стефан, Фортунат и Ахаек, которые поняли его, которые душу его увидели и успокоили. И для него это так здорово было. Он так это запомнил. Это так ценно было. Я говорю, почитайте таковых. Они мой дух успокоили. Один брат рассказывал, он уже пожилой сейчас, но рассказывал, как он в 18-летнем возрасте лечить зуб ходил. Два раза. Вот первый раз пришел, стоматолог был мужчина. Говорит, или правда он такой высокий был, или мне от страха показалось, что он такой громадный. А я, говорит, всю ночь мучился, зуб болел страшно, я не спал всю ночь. Утром я прибежал пораньше, все воспалено, зуб болит. Открываю кабинет, а там здоровенный мужчина врач. И у меня еще больше колени задрожали, а он таким басистым голосом сказал, садись. Я весь задрожал, ухватился за кресло. Открывай рот. Я открываю, он только начинает касаться зуба, а рот у меня сам закрывается. И он постоянно мне кричал, рот открой, я тебе сказал. Да что ты маленький, что ли? Ну, мне 18 лет уже было. И я закрывал рот постоянно, и однажды он сказал такую фразу, которая мне запомнилась. Открой рот, я зуб не вижу. Ну, потом прошло с полгода времени, этот юноша устроился работать в санатории, и там при санатории был тоже стоматологический кабинет. Пришел он полечить зуб, встретила его женщина, лет 45, ну, по возрасту мать ему, пригласила, присаживайся, а сама там занимается своими делами, там на рабочем столе что-то готовит, а сама начала разговор. «Как тебя зовут?» Как твоя фамилия, где ты живешь, кто твои родители, а сколько у вас детей у родителей, поудивлялась, что много детей, ну и так далее, так далее. И даже, говорит, когда она начала лечить, я не обратил внимания. Лечит, разговаривает, и уже к концу, заканчивая лечение, спрашивает, а где ты работаешь? А я говорю, я работаю у вас здесь, в санатории, сторожем на лодочной станции. Она говорит, ой, сынок, тебе не подходит эта работа. Я тебе советую, уволься. Я вот смотрю, у тебя душа хорошая. А там на лодочной станции вечерами собираются пьяницы, наркоманы, развратники. Тебе надо уволиться оттуда. Тебе там работать нельзя. Я вышел с кабинета и думаю, интересно, одна смотрит в рот и душу видит, а другой смотрит в рот и зуб не видит. Как так получается, а? Братья и сестры, родители, А как у нас получается, когда мы смотрим, что мы видим? Однажды слепого Господь, исцеляя, помазал брением глаза ему и говорит, ну, пойди умойся, умылся. Что ты видишь? Он говорит, вижу проходящих людей, как деревья. Бывает у нас так или нет? Одинаково, что сестра, что береза, что брат, что дуб. Да? Ну, люди, как деревья. Или мы способны увидеть душу человека? И интересно, что нас окружают люди, и все нуждаются, чтобы меня кто-то понял. Чтобы кто-то смог в душу мне заглянуть. У нас в Харькове, когда идешь к молитвенному дому, нужно проходить мимо тюрьмы. Тюрьма очень такая историческое значение имеет. Называется тюрьма на Холодной горе. Я даже не знаю, почему называется Холодная гора. Ну, там и станция метро Холодная гора, и рядом тюрьма. Это еще с екатериновских времен эта тюрьма. И многие братья наши проходили этапом через эту тюрьму. И вот, и сейчас она действует. И когда идешь к молитвенному дому, ну, с правой стороны громадная стена, ну, может быть, метров 6, а может быть, 8, не знаю. На той стороне стены совсем другая жизнь, чем на этой. Там другие законы, другие правила, другие отношения. Там живут люди, лишенные свободы. Ну, толщина стены, я не знаю, ну, допустим, метр. И смотрите, 1 метр и 2 разных мира, совсем разная жизнь. Разные законы, разные отношения, абсолютно все разное. И даже кто не был по ту сторону, мы даже представить себе не можем, как там люди живут. 1 метр разделяет. А вот в душу человека заглянуть меньше, чем метр. Какая толщина стенки души, а? Я не знаю. Она, наверное, миллиметрами не измеряется. Но мы можем рядышком быть, и человек чувствовать себя абсолютно одиноким. И у каждого человека душа – это как крепость. Не каждый, и редко кто может заглянуть туда. У меня свои есть переживания, у меня есть свои волнения. И каждый из нас нуждается, чтобы меня кто-то понял. И вы знаете, больше всего трагедия в чем? Когда в семье человек одинокий. Жена уверена на 100%, что меня никто не понимает, ни муж, ни дети, или муж наоборот, что меня никто не понимает, никто даже не пытается понять меня, никто не пытается в душу заглянуть и чувствует себя, как будто бы я никому не нужный. Это трагедия многих семей. Но мы призваны к тому, чтобы утешать друг друга. Вот еще немножечко отвлекусь. В Ветхом Завете мы имеем 17 пророческих книг. Вернее, 17 пророков написали свои книги. И вот интересно, что почти в каждой книге есть обличение за грехи. Почти в каждой книге есть предупреждение о Божьем наказании. Ну, наверное, это объясняется тем, что Бог и говорил слово к пророкам с этой целью, чтобы обличить народ во грехах и предупредить о Божьем наказании. Ну, вот будете читать, когда пророческие книги, обратите внимание, в каждой книге есть слово утешения. Бог обличает строго, предсказывает пророки наказание Божье, а потом утешение. Ну, в таком виде утешения. Но я вас не оставлю. Я вас не покину. Вот Иеремия много пишет о наказании, о Вавилоне, о плене. А потом говорит, и через 70 лет Бог вернет плен Израиля, вернет плен Иерусалима. В каждой пророческой книге есть утешение. Почему Бог так делает? А Он знает, что человек, даже если он и плохой, он нуждается в утешении. И Исаия даже так написал, два слова подряд. «Утешайте, утешайте народ мой». Ну, конечно, должно быть утешение в церкви. Ну, может быть, от служителей в первую очередь ждут утешения. Но у нас сейчас тема «Семья». Я назвал проповедь свою «Утешение в семье». Вы знаете, как необходимо атмосферу в семье создать, чтобы каждый из членов семьи знал, что в моем доме меня поймут. Со всеми моими минусами, со всеми моими выпадами, со всеми причудами моими. Мои меня поймут. Как часто дети нуждаются в утешении родителей? Ну, если еще маленькие дети, то бывает так. Ну, у меня трое внуков, они и с нами живут. Ну, иногда приезжают в гости. Ну, я помню даже еще, когда маленькие были дети. Вот, допустим, 4-летний у 2-летнего отнял игрушку. И 2-летний плачет. Я раньше думал, да, детский лепет. А потом присмотрелся, нет, у него настоящие слезы текут. Он плачет по-настоящему. Ну, значит, тогда мы должны реагировать по-серьезному. Не потому, что его расстроила игрушка, да подумаешь, чепуха такая, а потому, как он воспринимает. Он, 2-летний малыш, это как трагедию воспринимает. Да, конечно, когда ему будет 15 лет, он уже на другое будет так реагировать. А теперь и игрушка ему дорога. И к этому надо серьезно относиться. Ну, я так представляю. Я уже сказал, что у меня нет маленьких детей. Ну, плачущего ребенка, если он так рыдает, слезы у него, ну, надо на руки взять, надо обнять, по головке погладить, да, чтобы он почувствовал, что его горе кому-то близко, кого-то оно тронуло, горе его. И чтобы он это знал, чтобы он помнил это. Ну, а когда подрастут, ну, приходит, допустим, сыровки детвора. 14-13 лет. Ну, до слез обиженные. Руководитель пересадил с первой лавочки на вторую. И тут уже и догадки. Это он точно своей сестре место освобождает. Или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. И там, ну, детский лепет. Детский лепет. Ну, пересадили не на ту лавочку, или не так посмотрели, или не ту партию сказали играть. И бывает настолько это серьезно, но в этом возрасте это серьезно, это все равно, что у 2-летнего игрушку отнять. И тоже надо уметь утешить. Я не знаю уже, ну, мне кажется, 14-летнего можно еще на колени посадить, да, по головке погладить. А может быть, уже надо чуть и по-другому, ну, в зависимости от ситуации. Но тоже нуждается в утешении. И здесь уже больше надо мудрости. Утешить так, чтобы и против руководителя не настроить. Потому что мы же взрослые, все равно понимаем, что это детский лепет, да? А ему надо любить руководителя, любить братьев и сестер, ему надо церковь любить. И вот здесь мы входим, уже надо мудрость нам, чтобы и не отбить любовь к церкви и утешить. Это уже надо слова, это уже надо наука целая. Как утешить подростка? А вы знаете, а если вот я сейчас сказал подросток, и сразу мысль такая, за подростком, может быть, и надо побольше поговорить. Но я наблюдал эту картину. Вот смотрю, подросток занимается не тем, чем надо. Он у нас церковь большая в Мирефе. Я не с самого Харькова, а с Мирефе. Это пригород Харькова. Смотрю, подросток не тем занимается, чем нужно. Ну, молитвен дом у нас тоже побольше. Так сдалека я смотрю. И смотрю, один брат, ну, по возрасту ему он почти отец, пытается на него повлиять взглядом, не получается, встает тогда за рукав его, потянул, тут пытается упираться, ну, у него-то силы больше у взрослого, раз потянул, через две лавочки посадил сюда. И я сразу обратил внимание, как реагирует мама этого подростка. Смотрю, она плачет. Она только знает, что он на волоске висит. Может, в церкви уйти. А этому брату, который пересадил его, у него дети еще маленькие, еще не выросли, он этого еще не знает. А матери хочется крикнуть, братья и сестры, потерпите. скоро пройдет у него это, и он останется в церкви, и больше не будет баловаться. Ну, тот, я сейчас конкретный случай говорю, непридуманный, тот юноша, которого я сейчас вспомнил, и о котором говорю, он уже член церкви, и один из хороших солистов у нас, и в хоре соло поет, и под оркестр соло поет, все, он прошел это. Но был у него момент, когда он на волоске висел, и только родители знают, как это больно. Ну, потерпите, не обратите внимания, не толкните его, потому что у него сейчас борьба, потому что у него возраст такой. И как часто кто-то пройдет холодной рукой, наведет порядок и все. А после этого порядка потом столько нужно страданий. Как это все выровнять, чтобы и он не ожесточился против церкви, и чтобы его душу утешить. И так в любом возрасте мы детей имеем, и они нуждаются, чтобы мы их понимали, чтобы мы утешение им несли, чтобы мы могли доброе слово им сказать, чтобы теплоту какую-то в душу их им влить. Как они в этом нуждаются? Братья и сестры, ну не только дети нуждаются. Я сейчас хочу вернуться теперь к взаимоотношениям мужа и жены. Не только дети нуждаются в утешении, а мы, зрелые мужи, взрослые люди. Ну, даже апостол Павел и то говорил, да, они мой дух успокоили. Ну, несколько слов женам. Ну, народная мудрость говорит, я думаю, это оправдано. Мужья – это что, маленькие дети? Это что, маленькие дети? Но сначала я приведу пример, чтобы понятнее было, за неверующего человека. Вот я разговариваю однажды с человеком, с пьяницей, горький пьяница, и он решил открыть душу. Говорит, ты знаешь, почему я пью? Я сильно злой на себя. Вот я хочу быть хорошим, а у меня не получается. И так это все коряво получается, и я... Хочу сделать добро, а оно так плохо у меня получается. И опять сделал плохо, зло сделал. И жена мне выговорила, алкаш ты несчастный, и мне так горько. А душа болит, как вот открыта рана. И мне хочется чем-то ее заглушить, а не знаю чем. А взял еще напился, чтобы заглушить боль души. И напился до потери равновесия. Прихожу домой, и жена опять, ах ты, алкаш несчастный, опять напился. И опять кричит, и он говорит, а я знаю, что она права. И мне от этого еще больше больно. И интересная реакция. Я сильно злой на себя, но бью жену. Вот от злости, ну и сам потом от протрезвения думаю, ну если ты злой на себя, ну ударься косяком об дверь, да, или головой об косяк. Нет, бью жену, а злой на себя. Вот какое-то такое, ну, соображение греховное, все шиворот на выворот, да? А жена не поймет, в чем дело, и думает, какой он злой, и больше тогда кричит на него, а он еще пошел, еще больше напился. Где-то что-то подобное может и в христианстве, только не напился, конечно, а вот в скандалах, в ссоре, в непонимании друг друга. Злой на себя, потому что не могу справиться, нету внутренних сил. И здесь нужна помощь, чтобы кто-то помог. Знаете чем? Не обзывать, не укорять, не упрекать, а просто пожалеть. Вот обнять, как ребенка маленького, прижать к своей груди и сказать несколько хороших, добрых слов. Это же твой родной муж. И он, как ребенок, нуждается в том, чтобы его кто-то понял. И сказать, у тебя плохо получилось, не беда. Господь поможет, все выровняется. Вселить какую-то надежду, что не все так плохо. И у него душа оттает. Ему легче станет. И это очень ценно, это очень дорого. Несколько слов для мужей. Жена точно такой человек. И нередко жены чувствуют себя абсолютно одинокой. Ну, жены нередко скажут так, а еще чаще подумают. Я нужна только, чтобы попользоваться мною. И все. Ну как попользоваться? Чтобы обстирала, чтобы кушать наготовила, чтобы порядок в доме навела, чтобы удовлетворила как мужа, как супруга, и все, и больше не нужна. Муж, может быть, так и не думает. Даже он, может, не подозревает, что жена так думает. А только потому, что у мужа даже попыток нету заглянуть к ней в душу, понять ее переживания, ее скорби. Или даже хотя бы не скорби, а нужду в общении. Жена нуждается, чтобы муж, придя с работы, провел какое-то время в общении с ней. А ему некогда, а ему неинтересно, а он чем-то занят, он что-то думает, он о чем-то мыслит, может быть, даже к проповеди готовится. Да, может быть, такая проповедь никому не нужна, если она в ущерб взаимоотношениям. А нужно иметь общение, нужно постараться добрые слова говорить. И знаете, мужья, жену приобрести нетрудно. Похвали ее и найди, за что похвалить. А у каждого человека есть хорошее, есть плохое. Я вот думал, ну почему такая выдающаяся жена, которая пишет Соломон в 31 главе притчей, гимн добродетельной жены? Почему? Я нашел в 8 стихе ответ. Муж встает с утра и ее хвалит. Так она горы перевернет, если муж ее хвалит. Муж видит ее хорошие все стороны. Как вы думаете, а у этой жены с 31 главы отрицательные были стороны или нет? Или у нее только все хорошее? Нет, Соломон-то пишет все хорошее. Но мы-то знаем, что людей это не бывает без минусов. Конечно, у нее были плохие стороны. А почему муж хвалит ее? Потому что он закрывает глаза на минусы и говорит только хорошее. И это правильный подход. Жена тогда окрыляется. Она, если видит, что муж замечает ее старания. А так женам обычно обидно что? Ну, нужно откровенно сказать. У жен труднее судьба, чем у мужчин. Ну, почему так? Может быть, потому что Ева первая согрешила. Я не знаю. Работа домашняя несравнимо тяжелее, чем хоть ты на манипуляторе работаешь, хоть ты инженером работаешь. Хоть даже ты на бетонасосе работаешь. Все равно домашняя работа тяжелее. И это убедиться нетрудно. Отпусти жену на недельку и посиди со всеми детьми, только выполняй все обязанности. И стирка, и все-все-все. И за неделю... Волком завоешь, простите за такое выражение. Но труднее судьба у жен. Труднее. Особенно, когда вот вынашивать детей, еще и трудности вот со здоровьем. Особенно, когда много деток. Я вот сказал, что у нас меньше семья, чем у Димы. Ну, у нас зато очень близко дети были. У нас 8 детей, все погодки. Ну, большая трудность, когда... Двое на руках еще, один в коляске, один, значит, вынашивает только, и все, и так вот все рядышком, и, конечно, тяжело. Если жена будет видеть, что муж это понимает, ну, когда может, поможет, по силам и сверх сил, но хотя бы он ей выразит благодарность, хотя бы поблагодарит ее за это, хотя бы похвалит ее за это, и уже легче. И уже у нее представление, что да, он меня понимает. А когда так он мимо проходит, и она, у нее мысли, что она, ее никто не понимает, что она одинокая, ей пользуются, и все, и все. Итак, дорогие друзья, мы все нуждаемся в утешении. Господь говорил, вам всегда должно молиться и не унывать. Унывать нам ни в коем случае нельзя. В одном из мест Писания еще сказано так, всегда радуйтесь. А если тоска? А если уныние? А если справиться не могу? Помощь со стороны нужна, чтобы кто-то меня понял, чтобы кто-то меня утешил, чтобы кто-то мне помог справиться с унынием и тоской. Сегодня люди мира сего все больше и больше впадают в депрессии. И психологи хотят понять, как помочь людям, но все больше и больше растет число людей, которые стоят на учете у психиатров. Но это не наш удел. Нам сказано, всегда радуйтесь. И Иаков вот пишет, Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью, братья мои, принимайте, когда упадаете в различные искушения. А как радоваться, если тоска на душе? Вот мы призваны быть внимательными, быть сторожами друг другу. Чтобы быть внимательными, чтобы не допустить до того, что жена моя, или муж мой, или дети в семье потеряют радость, впадут в уныние. Я сейчас скажу фразу, эта фраза короткая, но большую нагрузку несет. Человек унывающий – открытая мишень для стрел дьявола. Намного легче дьявол справляется с человеком, если он в унынии. А если радуется, вот как сказано, противостойте дьяволу твердою верою и убежит от вас. Ни в коем случае нам нельзя допустить, чтобы кто-то рядом с нами унывал. Ну, я сейчас имею в виду в семье. Нельзя допустить. Сразу масса искушений пойдет. И падение, и отлучение, и все-все может быть. И чтобы этого всего избежать, нам нужно научиться утешать ближних своих. Утешайте, утешайте, народ мой. Нередко мешает утешению, когда обида вселилась, когда мы сердимся друг на друга, когда мы обижаемся, там уже не до утешения. Хоть бы не сорваться, да не оскорбить, да, и не обозвать как-нибудь. Однажды в одной семье, наверное, настолько большой скандал произошел, что они поняли, что они сами не выкарабкаются. Попросили служителя, а служитель опытный такой, умудренный уже жизнью, старец. Он пришел и говорит, давайте, я выслушаю вас, только давайте договоримся, чтобы порядочек был. Пусть первый муж говорит, а ты, жена, молчи, не перебивай, до конца выслушаем. А потом ты будешь говорить. Договорились. Дедушка имел большой авторитет, они прислушались его порядка. И вот муж, наверное, с полчаса говорил, а то, может, минут 40. Какая жена плохая. Выслушал дедушка. Теперь ты, говорит, муж, молчи, ты, жена, говори. Жена еще чуть-чуть больше, минут на 10 говорила. Говорит, это сам дедушка, я от него слышал, он рассказывал, как он мирил эту семью. И он говорит, и такие доводы веские, что я растерялся. Мне что-то надо говорить, мне же позвали мирить, а я и придумать не могу, что говорить. Такие веские доводы, вот какая плохая жена, муж говорил, а теперь какой плохой муж, и я не знаю, я уже молюсь, Боже, не могу подобрать слов, что мне надо говорить сейчас, вот уже чувствуется и по времени, и по интонации, что жена к концу идет, а у меня слов нету, я не знаю, что говорить. И вдруг, заканчивая свою речь, жена сказала одно предложение, это было последнее предложение, и все, я понял причину. А знаете, что она сказала? Когда я выходила замуж, я думала, он ангел Божий, а он вот такой. Тогда эта девушка говорит, все, хватит, стоп, стоп, все хватит, я все понял. Теперь вы молчите, я буду говорить. Ангелы Божии не женятся и замуж не выходят. Вот в этом вся причина. Вы же люди, не ангелы. А если люди, у вас есть две природы, плоть и дух. Дух желает противного плоти, а плоть противного духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Поэтому и у мужа, и у жены есть и минусы, есть и плюсы. Потому что есть дух и плоть. А апостол Павел вот эту вот борьбу описывал даже так еще. Доброго, которого хочу делать, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Если я делаю то, чего не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон. Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек! Кто поможет этому бедному человеку, а? Да рядом друг есть. Если муж мой сделал что-нибудь плохое, понять, что он от этого сам страдает. Бедный я человек. Ему надо помочь, его надо утешить. Надо его обнять, надо ему добрые слова сказать. Сказать, не унывай, Господь поможет. Сделай вид, что ты абсолютно не заметила или не заметил его греховных, может быть, слов, его поступков плохих. Утешь его. Скажи доброе слово, и он окрылится. А так он сам страдает, бедный я человек, и тут, ага, ты такой-сякой. А ты помнишь тогда, ты что сделал? А теперь что ты сделал? Никогда с тебя толку не будет. Добили, да. Братья и сестры, мужья, жены, мы должны утешать друг друга. Минусов у нас хватает. Мы сами устали от этого уже. И душа болит. Хотя мы прощены, мы дети Божьи. Но борьба наша такая, плоть живет в нас, мир окружающий. И как хочется, чтобы мы научились понять друг друга, понять вот эту внутреннюю проблему, внутреннюю борьбу эту. И сказать доброе, утешительное слово. Приехали однажды, перед 1 сентябрем муж и жена поехали на рынок вещевой, скупить детям одежду. Там мальчикам штанишки, в школу 1 сентября идти, там обувь. Ну и накопления свои взяли. Ну конкретно даже сумму помню. Ну вы, москвичи, нас не поймете, у вас другие деньги. Ну в смысле цены и зарплаты другие. Ну у нас, живущим в Украине, $1000 это не маленькие деньги. И вот они собрали, у них было $1000, приехали на рынок, чтобы скупиться. И подъехали уже на стоянку, стали, и жена замерла. Муж не поймет, она долго боялась сказать, потом говорит, ну там где-то они останавливались, я кошелек потеряла, все деньги там остались. Она в ужасе сама, ну сейчас за какие деньги покупать детям? То есть деньги потеряла, вот сейчас в этой поездке, они с дома взяли деньги, она теперь открывает сумку, кошелька нету, и она теперь вспомнила даже, где она могла попустить, все, кошелька нету. Не на что вещи скуплять. Это в нашей церкви. И жена на одном из семейных, как пример, рассказала. А муж говорит ей, Валюша, не переживай, денег не было и никогда не будет. Поехали, сейчас займем, купим, а потом рассчитаемся. Не переживай, я заплакала. У меня слезы вытирают, говорят, да что ты плачешь, из-за 1000 рублей плакать? Прекрати, сейчас все отрегулируем. А если бы сказал, ах ты растяпа, что теперь будем делать, да? Ей так тяжело от этого. Да, плохо она сделала, но ей тяжело от этого. И теперь она нуждается в добром слове. А можно раз и добить ее. Итак, братья и сестры, пусть Господь поможет нам быть внимательными друг к другу, понимать переживания души. И понять, что мы призваны в своем доме создать атмосферу, где все члены церкви будут находить утешение, где всем будет уютно, тепло, куда влечь будет. Сделайте такую атмосферу, и вы будете очень довольны. Закрывайте глаза на любые минусы, на любые промахи. Закройте глаза. Одна жена так сказала, если бы муж оценил бы, ну, мой труд, я бы в 10 раз больше сделала. Можно требовать и говорить, ну, вот ленивый муж и все, да ты его попробуй похвалить, да ты его попробуй утешь, и он будет стараться. И хорошо у вас будет. Пусть Господь поможет и благословит в этом. Аминь.